Боль — признак роста. Иногда боль — это признак роста. Мир полон глубокой печали и пронизывающего холода одиночества. И так много людей, погруженные в бездну уныния, пытаются выбраться из нее. Но ты со всем справишься и станешь лучше. Испытания появляются на нашем жизненном пути не случайно. Они как бы говорят нам: «Я здесь, чтобы, одолев меня, ты стала лучше». Мы пришли в этот мир странниками, которые сквозь преграды движутся к совершенствованию. Приготовившись к новому тяжкому испытанию, стиснем зубы. Разве бывает долгая дорога гладкой? Без печали не было бы радости. Без оборотной стороны наши чувства были бы тусклыми. Ради своего нерушимого счастья не дай испытаниям сломать тебя. Нам выпадают только испытания, которые нам по плечу. А преодолев все трудности и взобравшись на вершину, ты будешь улыбаться, любуясь открывшейся перед тобой красотой. Для этого нужно всего лишь преодолеть трудный участок пути. Все нормально, все хорошо. Что бы ни случилось, благодаря этому опыту мы станем лучше. А боль и испытания — это подарок, который вручает нам жизнь, чтобы мы научились заботиться о себе. И даже если сейчас немного больно, все в порядке. С радостью в душе прижми к себе подарок жизни под названием «боль и испытания». Прими их с искренним желанием получить нерушимое счастье, и, совершенствуясь, ты станешь еще здоровее и счастливее. Сейчас ты идешь по дороге, наполненной мрачными и выматывающими испытаниями. Мучаясь переживаниями, а правильным ли путем я иду, ты уже хочешь сдаться, отказаться от всего, потому что не видишь конца. Но я хочу с уверенностью тебе сказать: дорога, по которой ты сейчас идешь, правильная. Верна не только протаренная дорога, чей конец ясен и четок. Только идя по своей собственной дороге жизни, ты сможешь испытать то, что уготовано только тебе, лишь найдя свои смыслы и ценности, ты станешь лучше. Идя по пути испытаний, ты обязательно станешь лучше, и этот рост докажет, что твоя дорога была правильной. Будут времена, когда ты, ощутив горечь поражения, будешь стремительно падать. Будут времена, когда ты провалишься в пучину неизъяснимой скорби из-за того, что, несмотря на все усилия, ты не смогла дойти до конца к поставленной цели. Но пройдя все испытания, ты многому научишься и сильно вырастешь. А пережитые боль и трудности наделят пройденный путь смыслом. Поэтому даже если тебе сейчас больно, все в порядке. Отыщи тот тайный смысл, который принесет с собой боль, и будь счастлива.